Пока ходил по этой земле Троцкий, он оставался живым носителем того далекого времени, когда вожди обменивались холодным рукопожатием, слушали Ленина, спорили и враждовали. Троцкий знал Сталина лучше, чем Молотов, Ворошилов, Маленков, другие его соратники. Троцкий смог понять Сталина изнутри, его глубинные мотивы и намерения. Они оба хотели стать первыми. К великому несчастью для истории и народа, старая ленинская гвардия, оставшись без Ленина, отстранила от руля лишь одного, но оставила на капитанском мостике партии другого. Здесь таился один из истоков грядущей трагедии. Сталин, воюя с Троцким полтора десятилетия, уничтожив почти всех его сторонников, превратив изгнанника и изгоя в постоянную мишень террора, не смог избавиться от ощущения своей второсортности по сравнению с Троцким. Его цезаризм не мог быть полным, пока был жив далекий изгнанник. Оглядываясь на прошлое, мы не можем не осуждать грязные террористические методы борьбы Сталина со своими идейными противниками. Но Сталин не мог лишить Троцкого приверженности к марксизму, Ленину, идеям мировой революции. Затворник из Коиакана навсегда остался в памяти тех, кто относился к нему без предвзятости, как певец всемирного революционного пожара и грядущего торжества коммунистических идеалов. Берия после смерти Троцкого получит повышение. Через 7 месяцев он станет генеральным комиссаром государственной безопасности, передаст дела госбезопасности Меркулову, сохранив за собой пост наркома внутренних дел, и присовокупит к нему должность заместителя председателя совнаркома. На Западе долго писали, что именно Берия был главным исполнителем и организатором убийства Троцкого. Думаю, однако, что в обозримом будущем прямые документальные свидетельства, подтверждающие или отвергающие эту версию, едва ли удастся получить, хотя она, пожалуй, и не нуждается в особых доказательствах. После смерти Троцкого было обнародовано его завещание, основная часть которого была написана 27 февраля 1940 года. Сталин не мог удержаться, чтобы не прочесть последнего волеизъявления своего главного соперника. Троцкий не обошел его вниманием и здесь. На 3 страничках завещания нашлось несколько строк и для него. «Мне незачем здесь еще раз опровергать глупую и подлую клевету Сталина и его агентуры. На моей революционной чести нет ни одного пятна. Ни прямо, ни косвенно я никогда не входил ни в какие закулисные соглашения или хотя бы переговоры с врагами рабочего класса. Тысячи противников Сталина погибли жертвами подобных же ложных обвинений». Затворник Коиакана пытался составить завещание в духе последних писем Ленина, в несколько приемов, но этого не получилось. У Ленина его последняя мысль и воля были обращены только к народу, партии, ее Центральному комитету, только и исключительно. Троцкий же составил свое завещание из нескольких небольших текстов и приписок, говоря в них главным образом о себе, о своей преданности делу, своей чести, своей жене, своих принципах. «Если бы мне пришлось начать сначала», — писал Троцкий в завещании, — «я постарался бы, разумеется, избежать тех или других ошибок, но общее направление моей жизни осталось бы неизменным. Я умру пролетарским революционером, марксистом, диалектическим материалистом. Моя вера в коммунистическое будущее человечества сейчас не менее горяча, но более крепка, чем в дни моей юности». Троцкий в своем завещании даже не упомянул своего детища, 4-го интернационала. Значительная часть завещания носит очень личный характер и посвящена его жене Наталье Седовой. Необычные заключительные строки первой части завещания. Наташа подошла сейчас со двора к окну и раскрыла его шире, чтобы воздух свободнее проходил в мою комнату. Я вижу ярко-зеленую полосу травы под стеной, чистое голубое небо над стеной и солнечный свет везде. Жизнь прекрасна. Пусть грядущие поколения очистят ее от зла, гнета, насилия и наслаждаются ею вполне. Видимо, Троцкий думал и о самоубийстве. В завещании есть строки «В случае смерти нас обоих». Фраза не окончена. В приписке далее говорится, что они с женой неоднократно соглашались, что лучше совершить самоубийство, чем позволить, чтобы старость превратила их в инвалидов.